Мама, я влюбился в девочку одну. Да ну. Только я не знаю, где она живет. Ну вот. Не расскажешь папе, это мой секрет. Нет, нет. Эта девочка такая, прямо девочка такая. В общем, девочка такая, ей уже 5 лет. Я не люблю тебя, таких как я зовешь карателями. Мы не сошлись характерами. Ты можешь говорить всем о том, что я козел, но при этом я сказал тебе далеко не все. Хотят ловить любовь, как в детстве бабочки с очком. Какая любовь вообще, а? Ты о чем? Начнем. Люблю слушать разговоры, попивать сычок. Хочу быть никому не должным, не отдавать отчет. Да я не фраер и далеко не качок. Хотя и первое было ничего. О чем я сечешь? Кому чемодан? Кому словецкий морячок? Девчонкам все равно, лишь бы крепкое плечо. Ты вообще знаешь, кто такой Куэльо Пау? Отвечает, ведь не я, а ты на меня запала. Ты сказала мне, ну ты козел. Я не ответил, промолчал, но ты поняла все. Давай будем вместе всю жизнь. Я дура, Миша, будем рядышком, как на пальто варежки. Твои глаза, губы и эти ямочки. Я хочу от тебя лялечку. Давай будем вместе всю жизнь. Я дура, Миша, будем рядышком, как на пальто варежки. Твои глаза, губы и эти ямочки. Я хочу от тебя лялечку. Мы хотели около пруда. Да-да. Мы хотели вместе лазить на чердак. Так-так. Не расскажешь папе этот мой секрет? Нет, нет. Эта девочка такая, прямо девочка такая. В общем, девочка такая, я на ней женюсь. Звезды смотрят целый отряд и так ярко горят, ярче фонаря. Кто-то видит смысл жизни, получая наряд. Кто-то его видит, наряд это даря. Мысли понеслись, срываясь с якоря. Меня вдохновляет закат, а кого-то заря. Любовь, эти чувства только голову сорят. Ты все еще ищешь, зря. Балахон на мне, далеко не приталенный. Хотя и обратно на мне, видали увы. Рука твоя в моей, в эту игру играли мы. Лишняя трата времени, эти свидания. Я знаю, как это, холоднее холода. Я знаю, что бьет, бьет сильнее молота. Я знаю, как старому выглядеть молодо. Все это любовь, любовь дороже золота. Давай будем вместе всю жизнь. Я дура, Миша, будем рядышком, как на пальто варежки. Твои глаза, губы и эти ямочки. Я хочу от тебя лялечку. Давай будем вместе всю жизнь. Я дура, Миша, будем рядышком, как на пальто варежки. Твои глаза, губы и эти ямочки. Я хочу от тебя лялечку. Твои глаза, губы и эти ямочки. Давай будем вместе всю жизнь. Я дура, Миша, будем рядышком, как на пальто варежки. Твои глаза, губы и эти ямочки. Я хочу от тебя лялечку.